К евреям, 9 глава, 28 текст. Евреям 9:28. Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Ну, теперь Господь уже придет не для того, чтобы грехи наши брать на себя, а для того, чтобы забрать ожидающих. Для меня это очень тревожный текст. Я не знаю, как для кого, для меня очень тревожный. Почему? Потому что не сказано, что Господь придет за верующими. Господь придет за ожидающими. Ну, наверное, верующих сейчас очень-очень много. Вот, а Господь придет не за верующими, а за ожидающими. Друзья, в нашем только братстве, по-моему, больше 50 тысяч верующих. Это только в нашем. А сколько там всяких деноминаций, там их только перечислять долго. Ну, а на Западе там вообще все считаются верующими. Там и проповедовать никому, наверное, не надо, там все верующие. Но дело в том, что Господь придет не за верующими, а за ожидающими. Верующих будет очень много. А вот сколько будет ожидающих, это только Господь знает. Друзья, если бы как-то было написано, что во второй раз Он придет, ну, как-то, ну, за своими, что ли, уже как-то было бы вроде спокойнее. Ну, за чадами Божьими придет, да? Вот, за возлюбленными. Ну, как-то уже спокойнее. А вот за ожидающими, вот тут уже какая-то тревога. Господи, а Ты меня найдешь в числе верующих? Или в числе верующих ожидающих? И каких будет больше, сказать трудно. Друзья, мы сейчас с вами вот так поразмышляем, а что же значит ожидать? Ну, ожидать это, наверное, напряжение, да? Напряжение. Кто-то там в очереди сидит к зубному, у кого-то зуб болит. И вот думаешь, ну когда же придет этот врач? Ну почему он вечно опаздывает? Вот так вот сидишь и думаешь, ну хоть бы взял уже плоскогубцы, вырвал и все. Ожидаешь. Когда? Вот мы с вами сейчас возьмем несколько моментов из Библии, такие ожидания. Что это? Напряжение. Друзья, ожидание Господа – это духовное напряжение. Ну и уже и по себе посмотрим, в каком мы находимся напряжении или расслаблении. Вот я читаю книгу «Бытие», 6 главу. Ну, тут, знаете, меня вот и так сейчас интересует, вот, какие тут... Господь говорит, сделай ковчег из дерева гофера и дает чертежи Ною. Вот длина такая-то, ширина такая-то, высота. Вы знаете, мы как-то вот в нашей местности думаем, ну, куда же детей повезти после воскресного собрания? Ну, что с ними делать? Надо же что-то с ними делать. Друзья, если мы не найдем детям работу, потом они нам найдут работу. И столько нам найдут работы, что это будет больше, чем мы будем над ними работать. Ну, так решили, братьями так посовещались. Ну, давайте мы им дадим такую интересную работу. Посадили их на бусик и повезли, ну, там километров, может быть, я не знаю, 8-10. И решили им показать Ноев ковчег. Вот. Ну, а перед этим, как-то я вот был в лагере тоже в детском, там тоже деток повели и показали им Ноев ковчег. Значит, там детей было очень много детей в лагере, и они что сделали? Они так метра на 3-4 друг от дружки и сделали живой вот этот вот самый живую ограду. Ну, я посмотрел, изумился, и да, искал-то между березок, где там последний, так и не нашел. Друзья, очень большая постройка. А мы решили немножко по-другому сделать. Мы взяли с собой топорики, веревочки там, висюлечки такие беленькие, чтобы видно было, и в поле. Не в лесу сделали, а в поле. И вот мы, знаете, там вот, ну, я не знаю, часа два мы, наверное, там эти колышки забивали, ходили, веревки обтягивали, а потом посмотрели на свой результат и сами удивляемся. Огромнейшая территория. Мы потом одного мальчика попросили: Андрюша, давай-ка ты пробеги сейчас, пробеги вот это вокруг вот этой территории, только быстро беги. Он побежал, друзья, мы засекли, он 2 минуты бежал вокруг этой постройки. Огромная постройка, быстро бегает. И вот тут написано, меня сейчас больше всего так вот интересует, что там сделай отверстие в ковчеге вверху и в локоть сведи его, ну, в локоть вот так, маленькое такое отверстие. И смотрите, вот, ну вот они плывут. Там очень много животных всяких. Вот. Ну, и чем они занимаются там в этом ковчеге? Там надо их поить. А это сколько надо там ведерок им туда? Ну, кто-то мало пьет, а кто-то много пьет. И постоянно, весь день, наверное, то кормить их, то там доить надо, то там надо за ними там чистить это все, выбрасывать. Вот такой конвейер, наверное, там, ну, до глубокой ночи. Потом они, наверное, сильно устают и задают себе, наверное, один вопрос. Когда же все это кончится? Они же не знали, сколько они будут плавать, неделю или две, или 10 лет, или 20, они ничего не знают. Но они плавали немножко больше года. А я думаю, когда они строили ковчег, ну, не знаю, кто-то говорит, что 120, кто-то говорит, что даже и 100 лет нет, что они строят. Но даже, друзья, если они строили 70-80 лет ковчег, каждый день одна и та же работа. Я только себе представляю, вот так, если осмолить, только весь этот ковчег осмолить, с одной стороны, снутри или снаружи, я не знаю, сколько лет надо. Каждый день сжечь вот эти дрова и смолу вот эту, ну, вот, и вот этой смолой надо покрывать. Какая однообразная работа. Друзья, наверное, когда же это все закончится? А потом, наверное, устали и смотрят в этот локоть, вот это отверстие, ну, что они там видят? Звездочку видят, да? Какое-то небо такое, ну, немножко посветлее, чем кругом, потому что мрак полностью, 100% мрак. Ну, наверное, что днем, что ночью. Ну, такое маленькое отверстие. Ну, что оно может дать такому огромному кораблю? И, наверное, думают, когда же? А в окошко, наверное, смотрят и видят престол Божий. Друзья, вот наше естественное состояние. Когда же? Вот смотрели вверх, да? Они же, наверное, не вниз смотрели, а вверх. Церковь хорошо, когда она смотрит вверх. Друзья, Христос придет за теми, кто смотрит куда? Вверх. Вот мы еще посмотрим один такой момент, друзья, тоже такой трогательный, как один человек ждал другого. Тоже напряжение было сильнейшее. У кого больше было напряжение? У тех 8 или у этого 1 сказать очень трудно. Я читаю вторую книгу Царств, 19 глава, 24 текст. Мефибосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Долго царя не было, теперь он выходит к царю. И тут такая интересная подробность дана. Он не омывал ног своих, пока не пришел царь. Сколько месяцев ходил царь, по этим горам скитался, по лесам скитался, ему было не до своих ног. Друзья, но насколько вот надо так вот человека держать в сердце, что даже, ну я не знаю, или забывал он, или, ну не знаю, наверное, забывал. До самозабвения у него в сердце Давид. Ему никого и ничего не нужно. Он не заботился о бороде своей, друзья, запустить свою бороду, это считалось вообще, ну как это не заботиться о своей бороде, как если бы сейчас кто-нибудь не заботился там о прическе или что. Ну как же, ну хоть причесаться, хоть... Не заботился. Не мыл одежд своих, он не стирал свои одежды. С того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Ну, когда уже узнал, что Давид возвращается с миром, пошел, помыл ноги, постирал свои одежды, привел свою бороду в порядок и вышел навстречу. Ну, в таком же виде нельзя, наверное, выйти царю навстречу. Вот он вышел ему навстречу. Вот. А царь ему говорит: «А почему ты, Мемфивосвей, не пошел со мною?» А тот отвечал: «Да, господин мой слуга, царь мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего». Друзья, ну, смотрите, вот как было. А потом царь говорит ему: «Да, к чему ты все это говоришь? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». А теперь смотрите, как он ответил. Мемфивосвей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все. Мне ничего не надо. Ни поля мне не нужны. Мне нужен ты, Давид. Ну что мне эти поля? Это мелочь. А ты сокровище. Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом». Друзья, вот где наши сокровища? Если там, тогда и сердце будет наше там. Пусть он возьмет все. Друзья, ему ничего на земле не надо было. Ему нужен был Давид. А как он его ждал? А как мы думаем, друзья, а Давиду это было дорого? Узнать, что этот Мемфивосвей его так ждал. Я думаю, друзья, ну, не знаю, я точно не могу сказать, но я так предполагаю, что никто не любил Давида ни из мужского пола, ни из женского, как любил его Мемфивосвей. И где же разгадка нашего с вами ожидания Господа? В чем разгадка? Искусственно мы его ждать не можем. Ожидание – это естественное состояние христианина, если он любит Господа. А если не любит Господа, ну, смотри на часы, хоть 24 часа в сутки смотри на часы, ничего не даст. Вот так он полюбил Давида, что он его ждал. Любовь ждет, а равнодушие не ждет. Любовь смотрит наверх. А равнодушие куда? Куда угодно, только не вверх. Вот в Псалме есть интересное место такое. «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле». Ну, вот как себе представить? Если бы я был художник, я бы нарисовал бы, наверное, эту птичку там одну. Уже, наверное, ну как, я бы не утро стал рисовать. И не полдень, а я бы стал рисовать глубокий вечер. Солнце уже почти зашло, солнце, уже очертания деревьев еле-еле видно, и сидит одна единственная птичка, которая осталась на кровле. Друзья, какое состояние этой птички? О чем она думает? Наверное, думает: «Ой, да уже ж все улетели». Ну, все поулетали, и папа мой там улетел, и мама улетела, а бабушка вообще давно уже туда улетела. А я здесь вот еще, как одинокая птица на кровле. Я не знаю, я не разбираюсь в птицах, но мне рассказывали, что кто-то купил двух попугайчиков, а потом, не знаю, попугайчика что-то или кошка съела, а второй попугайчик, он не может без парочки, и он умер сам. Я не знаю, насколько правда, что один попугайчик, он вообще не выживает, ему надо обязательно кого-то. Он одиночество, так и с одиночества он умирает. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Друзья, вот состояние христианина. Вот, друзья, вот за такими Господь придет. Вот я как-то вот, ну, все время жил на квартирах, да на квартирах думаю, ну что деньги выбрасывать на ветер? Я себе заработаю, свою квартиру куплю, ну и не буду бросать деньги на ветер. Ну, действительно, знаете, заработал деньги в кооператив как-то. А перед этим, значит, уже нам сказали, в каком месте, значит, перед тем, как нам, значит, вот там собрание собирать кооперативное, нам сказали, участок, вот этот дом, вот здесь будет строительство. Ну, и мы с женой, друзья, прям каждый день ходили. Мы там недалеко жили, каждый день сели на остановку, это как раз трамвайная остановка, и мы смотрим сначала, как сваи забивают. Думаю, ну что они тянут с этими сваями? Так долго они их там забивают. А девятиэтажный дом огромный, там несколько подъездов. И вот забивают, наконец уже этажи ложат. Ложат этажи, ну все. Каждый день мы ходили туда. Ну теперь, значит, собрание кооператива, тянем квартиру. Вытянули второй этаж, очень хороший этаж. Все, поселились. А ходим на первом этаже, везде вот горит свет, а на первом этаже не горит. В одной квартире не горит. Не горит день, не горит неделю, не горит месяц, не горит год. Вообще у тех хозяев ничего не горит. Выясняется, оказывается, у них квартира была. Ну и, наверное, квартира не хуже, чем эта, если они в эту не хотели переезжать. Ну, не хотели. Им там было хорошо. А мы каждый день ждали. Ну, когда же, когда же? И в этот день, как только можно, мы сразу туда и зашли. А им там было хорошо. Друзья, вот кому здесь хорошо? Кто туда не очень желает, да, мне и здесь неплохо в этой хижине. Я понимаю, Господи, Ты мне там приготовил дом нерукотворенный, но мне и здесь неплохо. Друзья, вот я не знаю, придет за такими Господь или не придет. Но это нам на размышление. Вот читаем Иоанна, 5 главу. Здесь тоже есть такое слово, смотрите, друзья, ожидающих, ожидающих. Вот написано так, что в Иерусалиме там было, лежали очень много больных около одной купальни. Ну, я не знаю, великое множество, это 100 человек, наверное, не великое множество, и 500, наверное, тоже не великое множество. Ну, наверное, там тысячи или несколько тысяч. Великое множество больных, и указывается каких? Слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Вот они ждут, да? Напряженно ждут. И вдруг там что-то такое на поверхности заколебалось такое. Вот. И, значит, ангел возмущал по временам воду, ну, наверное, очень редко. И кто первый входил в воду по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержимой болезнью. Друзья, один только тот, не те, а тот. Тысячи людей. А кто первый касался воды? А может быть, там несколько человек, и кажется, что они одновременно все зашли. Нет, не одновременно. А Господь точно знает, а кто первый зашел. Знаете, я когда был грешником, я любил кинематограф. И вот на ристалище, на стадионе, бегут 100-метровку. Там черные бегут, и белые там, и китайцы, ну, бегут. И вы знаете, кажется, что они все вместе, веревочку порвали на финише. А это когда они быстро, быстро, быстро. А потом, значит, кадр назад, назад на несколько метров. И знаете, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть придвинулись. Стоп! Остановили. И вот оказывается, один какой-то в падении. Ну, все как-то более-менее вот так, а он вот так. В падении. И навалился на эту ленточку на несколько сантиметров раньше, чем другие. Друзья, как вы думаете, кто там получил приз? Все сразу получили? Обижали все. Ну, около ленточки это все были. Около воды там были тысячу, а один здоровый. Господь придет за ожидающими, а не за верующими. А верующие всякие бывают. Бывают верующие, вообще непонятно, что они верующие или неверующие. Бывают верующие ожидающие. Вот одного брата спрашивает, ну такой грамотный духовно брат, Юрий Сергеевич, а как вот, как вы считаете, вот если человек вот покаялся, а крещение не принимает, вот он год не принимает, два не принимает, 5 лет, не 10 лет не принимает крещение, будет ли он спасенный или нет? Он подумал, братья, я не уверен, что он спасенный. Он не говорит отрицательно, но у него есть опасение, что этот брат будет не спасен. Ну, я так размышлял, думаю, почему он так ответил. Друзья, ну, я бы, наверное, тоже так ответил. Я уже так поразмышлял и с ним согласился. Почему? Скажите, а что это за вера такая, которая, читая Слово Божие, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это что ж такая, ну где ее там, под каким микроскопом ее просматривать, эту веру? Если читая Слово Божие, нет, не то, что там человек, допустим, сильно болен, в исключительных случаях, мне одна сестра рассказывала, что его сына в ванну погрузили. В ванну, потому что он не мог ходить. Но он так пожелал принять крещение, так ему его в ванну опустили. Да, он принял крещение, дал обещание Богу доброе. Это засчиталось, я думаю, Господь понимает и входит в наши трудности. Но если человек не принимает год, 5-10, непонятно по какой причине, то если там вера спасающая, вот ведь какой вопрос. А я так думаю, я уже проекцию делаю на нашу тему. Ну, верующий, да? А у тебя хватает веры, чтобы ожидать Господа? Нет, не просто петь в хоре, играть на трубе и так далее, а ожидать Господа. У тебя есть такая вера, что придет за ожидающим? Вот это вопрос. Вот. Когда мы читаем апостола Павла, тут есть такое интересное место филиппийцам. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом». Ну, друзья, не только ожидание, но еще и желание надо, да? Потому что кто-то ожидает, ну, мир ожидает чего? Мир ожидает стихийных бедствий, потрясений, а мы должны ожидать Господа. Но они же все-таки ожидают, у них какое-то есть чувство, вот срабатывает, что что-то будет, и они ожидают, но они этого не желают. А у нас должно быть не только ожидание, но и желание. Вот апостол так говорит, имею желание разрешиться. Ну, кто, что это значит разрешиться? Какое-то слово такое интересное, да? Разрешиться. В псалме мы читаем, Господь разрешает узников, освобождает. Друзья, а нас от чего будет освобождать? От уз этого тела. Это тюрьма наша. Вот клетка – это наша тюрьма. Мы отсюда выходим. Ну, а кто-то, может быть, скажет, ну, мне и в этой тюрьме неплохо, я еще здесь посижу несколько лет. Меня и устраивает такая темница. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Апостол, а почему ты говоришь несравненно лучше? А ты что, разве сравнивал? Кто может сказать несравненно, как тот, который сравнивал? А он сравнивал. А он там был. когда мы читаем послание к Коринфянам, он говорит, знаю человека, вот 14 лет тому назад в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, 14 лет назад. О себе говорит, правда, далеко, сначала палец туда ставит, а потом поворачивает и показывает на себя. Вот, не полезно хвалиться, вот. Но таким человеком могу похвалиться, с собой уже не похвалюсь, это уже немножко на себя, да. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне. Вот тут окончательно уже понятно, что говорит о себе, о мне. Более, нежели сколько во мне видит, а мне. Друзья, он там был. И ему так очень понравилось там. Почему? Я, говорит, слышал там неизреченные слова. Ну, кто может говорить неизреченные слова? Господь, да? Там он получил откровение. Вот, там воспринимал великие откровения. И, наверное, что он сюда не захотел обратно. Не хотел. И он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Несравненно. Даже сравнивать уже как-то, ну, нехорошо даже сравнивать. Вы знаете, говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. Имею желание разрешиться и быть со Христом. Как-то братья приехали, говорит, поедем в больницу, там сестра лежит, вот, посетить надо, ей совсем плохо. Сели, поехали, приезжаем туда, входим в палату. Она говорит, братья, я, говорит, уже не могу, я уже не могу. Вот, помолитесь, но не молитесь о том, чтобы меня Господь исцелил, а помолитесь о том, чтобы Господь меня забрал. Ну, я помолился, мы вышли. Из палаты сели так, ну, минут 5-10 прошло, выходит служительница в белом халате, говорит, ваша знакомая, все. Мы зашли, действительно, ее накрыли этой простыночкой, накрыли. Вот. Ну, она умирала очень тяжело, вот у нее здесь трубочки были, трубочки какие-то такие, знаете, чтобы легкий воздух, я не знаю, трубочки, она очень тяжела. У нее, я потом оформлял документы, ее написано было «красная волчанка». Я не знаю, что это за болезнь, наверное, с кровью что-то связано. Вот, и она говорит, братья, не молитесь обо мне, чтобы Господь меня исцелил. Я, говорит, уже не могу, я устала. Друзья, у нее сильное было желание, имею желание разрешиться. Имею желание разрешиться. Друзья, она отошла с большим желанием. Ну, если с желанием, если с ожиданием, то уже понятно, куда. Все Господу. Имею желание. А вот одна сестра, значит, и, ну, с другой сестрой такие были неразлучные, ну, прям где одна, там и другая. И одна была не замужем, и другая не замужем. И они несколько лет все вместе. Но потом как-то случилось, что вторая сестра вышла замуж. Ну и все равно как-то так они прилепились и друг друга наведывали. И потом эта вторая сестра, значит, вот она была в положении, и в больницу ее определили. Определили в больницу, вот. И вот навещала ее эта вторая сестра, и вдруг... Все, не пришла. У нее переживание. Что такое? К вечеру не пришла, температура поднимается, врачи начинают переживать, там же плод, в чем дело. Утром вообще паника, 4 градусника, все показывают, плохо дело. На второй день вечером вообще врачи забегали, что такое с ней происходит. И только на третий день пришла подруга. Выходит, говорит, Надя, что ты со мной делаешь? Что, Зинуля? А я думала, что наши взялись. А там верующих никого не было. А она осталась. Друзья, голландская авиакомпания когда-то выпустила какое-то постановление, если за рулем сидит верующий, да, вот так вот, разумно люди такое постановление вынесли, очень разумное. А в одном собрании, вы знаете, вот сидят, ну так мне рассказывали, сидят в собрании, и знаете, все переживают, оглядываются на дверь. Оглядываются, заходит пресвитер, и они все вздыхают. Слава Богу! Значит, церковь еще не взялась. Друзья, мы вот с вами сейчас сидим, а мы уверены, что церковь не взялась? Вот это и есть ожидание, друзья. Ожидание – это духовное напряжение. Господи, когда же? А вот один брат, у него болезнь была нехорошая, но он сейчас, видимо, тоже, он астматик, причем глубокий астматик и уже много лет. И он с собой носит все время астмапент. Он без него не может. И он поехал в поезде, отстал от поезда. Там у него все деньги, там у него все вещи, все документы. И самое страшное, у него вот этот астмапент там остался. Купить астмапент денег ни копейки. Он вышел на перрон, поезд показал ему хвост, и все. Он совершенно разбитый. Ну, что делать? Друзья, даже в таком положении и то поправимо. Поправимо. Каким-то образом, где-то там, через какое-то начальство, все-таки смогли догнать этот поезд. И он сел и заходит в свою кабину, и все там лежит, как будто он не выходил. Друзья, у него это поправимо. А может быть, для кого-то из нас будет непоправимо. Непоправимо. Во второй раз Господь придет не за верующими, друзья, а придет за ожидающими. А это не одно и то же. Вот в Псалме 44 есть такие хорошие слова. «И возжелает царь красоты твоей». Друзья, ну, мы красивые, мы Господу очень нравимся. У нас и одежда, вот тут написано ниже, вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Ну, внутренняя одежда благочестия. А золото – это такой красивый цвет, и наши наряды золотые, очень красивые. И мы очень нравимся Господу. И возжелает царь красоты твоей. Друзья, как вы думаете, для невесты хватит только, чтобы она была красивая, или еще что-то нужно? Ну, а если эта невеста так увлеклась своими нарядами, стоит около зеркала, там крутится, и так, она уже забыла там про жениха, ей интересно, в чем она одета. Так она, так, все так, как у нее там, хорошо ли там все поглажено, приглажено. Друзья, я думаю, что если жених узнает, что она совсем его не ожидала, что она очень занята своим нарядом, то он еще подумает, нужна ли ему такая красавица. Друзья, мы с вами очень заботимся о том, чтобы на нас греха не было, ни пятнышка, ни порока. Ну все, в хлебопреломлении нет греха. Ну все, я беру чашу. Никого я там, ни на кого не имею. Нет, ну я беру чашу, все. Не скверняю эту чашу. У меня все в порядке, я со всеми в мире. Все хорошо, можно участвовать в преломлении. А все ли хорошо? Все будет хорошо, друзья, знаете, когда? Когда мы будем ожидать. Господи, когда же ты придешь? Одна так сестра говорила, я, говорит, чищу на кухне картошку. Вот, нет, не с того конца я начал. Я, говорит, ожидаю Господа и чищу картошку. Хорошее состояние. Друзья, я иногда вот и себя ловлю, Господи, а я в таком состоянии. А я тебя ожидаю. Один брат писал книгу очень хорошую, которую, наверное, все знают. И он писал 9 главу, по-моему, или 8 главу этой книжки. И нам такой совет дает. Говорит, если придет Господь и увидит, что я этой книжкой занят очень много, он просто меня оставит и скажет, «Вотчман, не дописывай свою 9 главу, а я возьму тех, которые меня ожидают». Но он же на Божьей работе. Я возьму тех, кто меня ожидает. Друзья, для меня это такой важный и тревожный текст. Во второй раз явится не для верующих. Верующих полно будет. Ожидающих. А хватит нашей веры, чтобы мы ожидали его. Вот это вопрос. Давайте так вот помолимся, Господи. Нас здесь много. Но соделай, чтобы мы ожидающие были. Ну что толку, что мы верующие, а не ожидающие? А ты придешь за ожидающими. Вот как за той птичкой, которая одинока. Ну, мы, друзья, здесь вот в одном месте, знаете, как написано? Наше же жительство на небесах. Знаете, по другому переводу мне как-то ближе вот нравится. Это Филиппийцам 3:20. В оригинале написано «наше гражданство». Наше гражданство на небесах. Вот. И в одном месте еще сказано, есть такое слово очень близкое мне, «воздыхаем». Вот точное состояние, смотрите. Знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. А как понять вот это состояние? Воздыхаем. Апостол не о себе говорит. Мы воздыхаем. Тогда воздыхали. А вот воздыхают сейчас, ну, наверное, воздыхают. А я воздыхающий или я не воздыхающий? И ниже написано, мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Друзья, а во что же мы хотим облечься? А мы хотим облечься в новое наше жилище, в духовное тело, не стареть, не болеть. А тут вот написано, уничиженное тело наше преобразит, не уничтожит. Нет, нет. А уничиженное тело преобразит. Ну, что такое уничиженное тело? Его и колят, и вырывают, и пилят, и прокалывают, и ломают. Одному брату операцию делали, по-моему, 18 раз ему ломали ногу. 18 раз. Вот, ну, наконец, потом уже как-то ему нарастили, по-моему, 7 или 8 сантиметров ему в клинике там где-то Елизарова нарастили. Представляете, 18 раз ему ноги ломали. И последний раз, по-моему, так мне говорили, когда ему что-то дрелили ногу, дрель брали и сверлили, так у врачей силы не хватало, так он им помогал еще свою ногу сверлить. Друзья, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Друзья, вот мы воздыхаем и хотим в славное тело. Не стареть, не болеть, не надо ничего там вырывать, запчасти вставлять, не надо. А мы воздыхаем. Давайте помолимся так. Господи, я еще не воздыхаю. Почему? Я еще так мало Тебя люблю. Вот когда я полюблю Тебя по-настоящему, вот тогда я первый раз вздохну глубоко. Господи, когда же? Когда же? Давайте помолимся Господу, благодарность Ему за все. Аминь.